Прежних снах она убила в Мадриде любовника, значившегося как Эл. И было ясно, что когда она разыщет Р, ему тоже не сдобровать. Мы спали на кровати под пологом из москитной сетки, сквозь которую сочился лунный свет. Я лежал в темноте, смотрел на спящую и боялся завязнуть в снах, клубившихся в этой голове. Утро она смеялась, дразнила меня, дергала за волосы. А когда я уходил, писала, скажем, вот что, я запомнил. Эр прячется за гигантскими часами. Их стук оглушителен, как гром, как подсоединение Бога. И стрелки в форме пальцев показывают 17:04. 6. Я найду его, потому что он не знает, что прячется от меня. Думает от себя самого. Я не желаю ему зла и убежала бы, если б могла, но часы требуют жертвы, иначе они никогда не остановятся, и жизнь прекратится где-то. Кто из нас способен вытерпеть их гром? Помимо всего прочего, в этом есть доля правды. Часам положена жертва. Что такое смерть, как не принесение на алтарь времени и вечности? А жизни наши с ней переплетались все теснее. Сколько раз я мог уйти и бросить ее, и никогда больше не видеть. Но сбежать значило отречься от любви. А если я Долорес не люблю, тогда и все остальные мои чувства не более чем подделка. Теперь я думаю, что она была не вполне человеком. Дитя в трансе или сама сном, да и я тоже, просто по молодости лет. Ведь молодость не слишком человечна, куда ей молодые не верят, что умрут. Тем более не могут поверить, что смерть приходит, и нередко отнюдь неестественным путем. Весной мы отплыли во Флориду. Долорес никогда не бывала в Штатах, и мы съездили в Нью-Йорк, ей не понравившийся, и в Филадельфию, которую она нашла столь же утомительной. Наконец, в Нью-Орлеане. Мы сняли очаровательную комнату над внутренним двориком, и там ей стало хорошо, ну и мне тоже. Во время наших странствий сонная тетрадь исчезла. Куда она ее прятала, ума не приложу. Я перерыл весь дом, и в некотором смысле эта пропажа принесла мне облегчение. В один прекрасный день, возвращаясь домой и неся с базара, что бы ты думал, отличную живую курицу, я увидел ее с мужчиной. Они разговаривали в тени собора, как близкие знакомые, и внутри у меня что-то оборвалось. Видно было, что это отнюдь не турист, который спросил у нее дорогу. А потом, когда я рассказал ей о том, что видел, она ответила: «А, да». Словно речь шла о пустяке. «Это знакомый. Они повстречались. Профессиональный боксер. Не хочу ли я с ним познакомиться?» Понимаешь, после травмы, физической, душевной, какой угодно, всегда хочется верить, что если бы ты послушался предчувствия, а в таких случаях почти всегда воображаешь, что предчувствие было, то ничего бы не случилось. И тем не менее, если бы даже я предвидел дальнейшее совершенно точно, это не остановило бы меня ни на секунду. В жизни каждого случаются положения, когда человек всего лишь ниточка в вышивке своевольно... Кем мне сказать? Богом? Они пришли в воскресенье. Боксер Пепе Альварес и его менеджер Эд Сансом. День, помню, был невыносимо жаркий. И мы сидели во внутреннем дворике с веерами и холодным питьем. Трудно у людей более несходных, чем мы четверо. Спасибо еще Сансом. В некотором роде шут разряжал атмосферу, а то мы чувствовали себя совершенно стесненно. Видели Долорес и молодой мексиканец обменивались почти открыто. Они были любовниками, и это могла бы заметить даже несообразительная Эйми. Я же не удивился. Пепе поразил меня. Лицо у него было оживленное и вместе с тем мечтательное, жестокое и одновременно мальчишеское, чужеземное, но знакомое, как знакомо что-то виденное в детстве, застенчивое и агрессивное, не проснувшееся и чуткое. Но, называя его и Долорес любовниками, я, возможно, преувеличиваю. Любовники подразумевают до некоторой степени взаимность, А Долорес, как выяснилось, никого не могла любить, настолько глубок был ее транс. Мужчины выполняют приятную функцию, и только, помимо этого, у нее не было ни личного чувства к ним, ни к мужскому в человеке, к тому, что, вопреки мифу, тоньше всего способен оценить другой мужчина. Во дворе темнело, а я глядел на Пепе. Его индейская кожа как будто удерживала весь уходивший свет. Глаза, лишенные глубины, по-звериному хитрые, влажные, словно от слез созерцали одну лету Борус. И вдруг я с легким содроганием понял, что ревную не ее, а его.